«Мам, а можно я позвоню папе и с ним немного поговорю?» Дочь, похоже, поставила себе цель свести меня с ума, потому что задавала этот вопрос в третий раз за вечер. «Поля, папа занят и сам тебе позвонит», — ответила устало, как делала это уже дважды. Не хотела даже мысли допускать о том, что Поля сделает звонок, а на фоне голос жены Олега. Или еще хуже, она сама возьмет трубку. И, конечно, дочь могла втихаря все же связаться с Георгиевым, но я надеялась, что она меня послушает. «Вот, тем более ты сама сейчас будешь занята. Бабушка поведет тебя на прогулку», — добавила я, когда входная дверь открылась. И следом случилось то, чего я никак не ожидала. «Папа, папуля сам приехал!» — закричала Полинка и пулей помчалась в прихожую. Это действительно был Олег в компании моей мамы. Они зашли в квартиру, о чем-то мило болтая. «Прекрасно! Интересно, а если бы Георгиев сообщил бабушке Полинке, что он давно и глубоко женат, она тоже была бы с ним так приветлива?» «Что тут происходит?» — спросила я, выходя в прихожую, которая стала безумно тесной из-за такого количества людей. Поля уже восседала на руках Олега. Бенч смотрел на меня встревоженно. Я же просто сложила руки на груди и попыталась сделать вид, что все в порядке. И так ведь и было на самом деле. Между нами были лишь проведенная вместе ночь 6 лет назад и общий ребенок. Олег мне ничего не обещал, мы не состояли в отношениях. А пара поцелуев, пожалуй, была не в счет. «Я забираю Полинку погулять, как и договаривались. А Олежек с тобой побудет», — просияла мама и даже внучке подмигнула. Та понятливо кивнула и, быстро обняв отца, велела: «Отпускай меня на пол, я очень скоро оденусь». И как только Георгиев садил дочь с рук, Полина умчалась переодеваться. «Пригласишь на чашку чая?» — спросил меня Олег, пока мама сделала вид, что ей нужно вымыть руки. А я стала беситься от того, как она ненавязчиво намекала, что нам с Георгиевым нужно остаться наедине. Хотя я прекрасно понимала, почему злюсь. «Проходи», — махнула в сторону кухни. «Нам действительно стоило все обсудить. Но я не могу долго распивать чаи. Дела». Олег разулся, и мы с ним прошли за стол переговоров и устроились на разных его сторонах. Полинка действительно переоделась с космической скоростью. Видимо, дочь тоже была крайне счастлива, что ее мама и папа останутся только друг с другом. «Папа, а ты меня дождешься? Я на полчаса», — сказала дочь, заглянув на кухню. «На час», — тут же вставила ремарку мама, на что я закатила глаза. «Если не дождусь, то выйду и вас найду, погуляем вместе», — ответил Олег с улыбкой, которую тут же захотелось стереть с его лица, потому что я начинала закипать все сильнее с каждой секундой. «Мы будем на площадке рядом», — откликнулась Поля, после чего они с мамой ушли. И когда за ними закрылась дверь, между мной и Георгиевым повисло тяжелое молчание. Как только оно стало настолько гнетущим, что я не смогла больше сидеть в тишине, Олег сказал: «Знаю, у тебя была Юля, и знаю, что ты в курсе наличия у меня жены. Позволь мне рассказать тебе все». Я мгновенно отреагировала на его просьбу. «А надо ли?» Не удержалась от того, что мои губы искривились в горькой усмешке. «Я ведь могу дождаться ее нового прибытия, и тогда послушаю продолжение истории про то, как вы женаты и счастливы». Брови Олега взметнулись и оказались едва не на макушке. Изумление, появившееся на его лице, было неподдельным. «Она сказала, что мы счастливы?» — поинтересовался он, и в голосе Бенча послышались такие нотки, от которых захотелось поежиться. «Она сказала, что у вас гостевой брак, и скоро родится ребенок. Но это, знаешь ли, было видно и невооруженным взглядом». Георгиев вдохнул и выдохнул, потер лоб и ухмыльнулся. «И ты ей поверила?» — спросил с каким-то разочарованием. И этот вопрос, и то, что Олег меня едва ли не обвинял в моей вере его же собственной жене, меня порядком вывело из себя. «Георгиев, ты хоть бы выражение подбирал, и словесное, и на лице!» — возмутилась я, вскакивая из-за стола. «Это ко мне пришла твоя беременная жена и заявила, что скоро родит тебе ребенка». «Она беременна не от меня!» — воскликнул Олег. «Мы с ней не виделись несколько лет, и только если я не чихну, и это не добралось до нее воздушно-капельным путем, отчего она залетела, ребенок не мой!» Я фыркнула и сложила руки на груди. «Заметь, я не предъявляю тебе никаких претензий и вообще на них не имею права, потому что я тебе никто». Он плавно поднялся из-за стола и подошел ко мне. Встал напротив и смотрел на меня ровно столько времени, сколько понадобилось для того, чтобы я все же перевела взгляд на Олега. «Ты важный человек моей жизни, женщина, которая родила мне ребенка. Я очень сожалею о том, что все эти годы считал, будто мне важнее спокойствие, чем потенциальный скандал, который может учинить Юля». «Она угрожала тебе скандалом?» — спросила я, игнорируя то тепло, которое невольно растеклось внутри из-за слов Олега обо мне, как о важном человеке его жизни. «Да, но сейчас, я думаю, надо было соглашаться». Георгиев положил ладони мне на плечи и попытался притянуть к себе, на что я отреагировала мгновенно. Замотала головой и отступила. «Прости, Олег, я сейчас просто хочу немного обо всем подумать и дать себе время разложить в голове по полочкам новую информацию». Я посмотрела на Бенча со всей серьезностью, на которую была способна. «И я очень надеюсь, что во всем этом Поля не пострадает». Георгиев тут же замотал головой. «Обещаю, этого не случится. Вопрос с моей женой я решу сам и в кратчайшие сроки. Мы не виделись несколько лет. Юле было достаточно некоторых сумм, которые я ей перечислял. Так что сейчас ее появление, да еще и с животом, стало для меня таким же сюрпризом, как и для тебя». Я прикусила нижнюю губу. Меня вроде как напрямую все это не касалось. У Олега таких Юль, хоть со штампом в паспорте, хоть без, могло быть сколько угодно. Но почему-то на душе все равно скребли кошки. «Мне будет достаточно твоего обещания», — ответила я и кивнула на дверь. «А сейчас иди к дочери, а то не ровен час Поля решит, что прогулки ей хватит и вернется пораньше». Георгиев несмело улыбнулся и ответил: «Жаль, что этот час, который нам щедро выделила твоя мама, мы не можем провести так, как бы мне этого хотелось». В его глазах заполыхало пламя, я не удержалась и покраснела. Почувствовала, как щеки запылали румянцем, и отвернулась, только буркнула: «Иди». Через пару мгновений Георгиев ушел, а я так и осталась стоять, охваченная новым, неизведанным до этого момента чувством. «Сис, ну я не вижу тут криминала, если Бенч говорит правду», заявила мне Ксюха, с которой мы устроили импровизированный пикник. Заказали вкусняшек с доставкой на дом, открыли бутылочку вина, сели прямо на полу, предварительно расстелив на нем клетчатый плед. Даже запись пения птиц включили для полного антуража. «Юлька эта врет, как дышит. Есть только одна загвоздка. Вроде по закону их могут не развести, если она не захочет, пока не родит и не выяснится, что Олег к ребенку отношения не имеет. Но Бенч откупится, я уверена. Чай парень не бедный», — продолжила сестра. Она подцепила палочками кругляш лососевого ролла, отправила в рот и запила вином. Мы говорили приглушенно, несмотря на то, что Полинка уже спала, впечатленная сегодняшней прогулкой, которую провела с папой. «Ну, меня это вроде как не особо касается», — повторила то, что уже говорила Олегу. Как будто этой фразой хотела уверить саму себя, что это действительно так. «Ой, Жень, ну кому ты врешь?» — хихикнула Ксюша. Меня этим точно не убедишь в том, что Бенч тебе безразличен. Да и себя тоже вряд ли. Я пожала плечами и, допив вино, отставила бокал. Ну что между нами было, кроме той ночи, о которой Георгиев и не помнил? Пара поцелуев, не больше. Ксюха посмотрела на меня с интересом. Вот как? А говоришь, что тебя это не касается. Она тоже отставила бокал и тарелку и, улегшись на полу, принялась мечтательно смотреть в потолок. А мне прям вот как у тебя хочется, чтобы как в сказке. Принц на белом коне, поцелуи, любовь. Эх, вздохнула сестра. Как-то это не похоже на сказку. Да и коня белого я что-то не вижу. Сделав вид, что осматриваюсь, ответила Ксюша. Ну не порти мне романтическую картинку. У тебя сказка и точка. А в ней обычно без трудностей не бывает. Она перевернулась на живот и подперла подбородок руками. «Ну, а Юльку обзовем бабкой-ежкой. Сейчас ее принц твой победит, и будете же с ним жить долго и счастливо», — заверила меня сестра. В ответ я улыбнулась и покачала головой. «Нет, тебе бы точно романы писать», — тихо рассмеялась я, вновь потянувшись за бутылкой, чтобы наполнить наши бокалы. На душе моей хоть немного, но стало легче. Правда, пока я не знала, что бабка-ежка совсем скоро вновь проявит себя, причем весьма болезненно для нас с Полинкой. Как оказалось, моя дочь устроила из бабушкиной квартиры целую студию, где они регулярно записывали контент. Его наша с Ксюшей мама именовала не иначе, как «комтет», чем изрядно нас веселила. Вот и сегодня, договорившись с Олегом встретиться через пару часов в кафе по какому-то важному вопросу, который со мной хотел обговорить Георгиев, я оставила Полину у бабушки, и мы с Ксюхой решили немного пробежаться по магазинам. Шопинг пару раз в месяц доставлял нам обеим истинное удовольствие, так что подобным развлечениям мы не пренебрегали. И вот, пройдясь по торговому центру, устроились за столиком кафе, того самого, куда должен был приехать Бенч через полчаса. Никак в толк не возьму, как наша маман умудрилась проворачивать такое за нашими спинами, сказала Ксюша, когда мы заказали по чашке кофе и сели просмотреть пару роликов, которые, по словам Поли, просто обязаны были увидеть. Я вздохнула и покачала головой. Она вообще меня удивляет и удивляет. На губах помимо воли появилась улыбка, когда на экране телефона появилась бабушка Поли, помогающая внучке снимать комтет. Они стряпали какие-то панкейки, и у этого ролика было столько просмотров, что если бы за каждый платили по рублю, Поля уже была бы миллионером. «Слушай, ты не будешь против, если я быстро перекушу?» — спросила Ксюша, просматривая меню. Успею как раз до приезда Олега и мешать вам не буду. Я приподняла брови, глядя на сестру озадаченно. Ксю, ты чего? Сиди с нами, сколько влезет, — улыбнулась сестре. Ответить она не успела. Рядом с нами появился тот, кого я никак не ожидала увидеть. Гриша, собственной персоной. Не помешаю? — спросил он с улыбкой, от которой бы растаяли льды Арктики. Мы с Ксенией переглянулись. Она вопросительно приподняла бровь, мол, кто это? А в глазах сестры уже плескался такой интерес, который я знала как свои 5 пальцев. «Не помешаешь», — ответила другу Олега. «Ксюша, это Гриня. Гриш, это моя сестра Ксения», — познакомила я их. «И вы можете присесть к нам?» Тут же нашлась сестра, убирая свою сумку и пакеты со стула, который располагался между нами. «Я как раз собиралась немного перекусить», — доверительно сообщила она парню. «А я как раз думал, кого бы мне сегодня угостить», — мгновенно нашелся тот, устраиваясь на стуле и глядя на меня. «Просто отдыхаете? Я точно не помешаю». Мы с Ксюхой переглянулись. В глазах сестры мелькнуло что-то вроде... «Какой мужчина!» «Не помешаешь», — ответила я. «Тем более, что к нам скоро присоединится Олег». Гриша кивнул и принялся за изучение меню. А Ксюша так и продолжала на него глазеть, как будто он был восьмым чудом света. Парень был весьма во вкусе сестры. Высокий, спортивный, обаятельный. Но вот мне казался несколько смазливым, хотя я и не рассматривала его как мужчину, который бы мог мне понравиться. — Ты что будешь? — спросил Гриня у Ксюши. — Думала над роллами. Любишь японскую кухню? — начала беседу сестра. Я сделала вид, что увлечена просмотром новостей в телефоне, но когда подняла взгляд, выяснилось, что Гриша смотрит прямо на меня. Ксю тоже это заметила и тяжело вздохнула. Пришлось никак не отреагировать ни на взгляд, ни на явное разочарование сестры и продолжать притворяться, что меня здесь нет. Постепенно за столиком завязалась непринужденная беседа, в которую меня уже не пытались втянуть. Но когда я почувствовала горячие пальцы, легшие поверх моего запястья, вздрогнула. «Жень, мы у тебя спросили, не хочешь ли ты тоже роллов?» «Мы много заказали», — спросил Гриша. Я перевела ничего не понимающий взгляд на его руку, которую он так и не убрал, но ответить не успела. «И что здесь происходит?» — вкрадчиво поинтересовался Олег, который появился словно бы из ниоткуда. Я тут же мысленно ощетинилась. Сам женат, а в голосе угроза. И связана она наверняка с тем, что Георгиев лицезрел, как ко мне прикасается другой мужчина. «И тебе привет», — ответила я, улыбнувшись, как ни в чем не бывало. «Здесь происходит то, что обычно люди называют обедом». Гриша после некоторого раздумья все же убрал руку, поднялся и протянул ладонь Бенчу. Тот пожал ее, но сделал это нехотя, всем своим видом показывая недовольство. «Вообще-то я думал, что мы поговорим наедине», — сказал он, засунув руки в карманы брюк. «Или тебе сейчас неудобно уделить мне хотя бы 10 минут?» В голосе Георгиева настолько явственно звучали нотки негодования, что мне от этого даже стало смешно. «Мне удобно», — кивнула я. «И если ты не хочешь присесть и посидеть с нами?» «Не хочу», — тут же отрезал Олег. Ксюха фыркнула. Гриша удивленно приподнял брови. «Не в смысле, что ваша компания мне не нравится, просто это конфиденциальный разговор». Я покачала головой, поднявшись из-за столика и подхватив пакет, и проговорила. «Тогда идем конфиденциально разговаривать, скажем, в парк. Здесь неподалеку он весьма большой и выглядит уединенным». Распрощавшись с сестрой, она была рада нашему отбытию, и Гришей, который был напротив не рад, мы с Бенчем вышли из торгового центра. Парк действительно был весьма безлюдным, но при этом благоустроенным. Дорожки отсыпаны, трава подстрижена, а скамейки, не загаженные, выглядели так, словно краску на них только что обновили. «Почему Гриня оказался с вами?» — потребовал ответа Олег, как только я устроилась на одной из лавочек и положила ногу на ногу, ожидая начала разговора. «А что с ним не так?» — сделала вид, что не понимаю подтекста. Поинтересовалась в ответ. «Кажется, он твой друг, или хочешь сказать, что этот парень маньяк?» Я притворно ужаснулась. «Господи, а я ведь оставила с ним сестру!» Георгиев прикрыл глаза, на скулах его появились желваки. «Он не маньяк, за это можешь не переживать», посмотрев на меня, все же сказал Олег. «Я просто тебя к нему приревновал». Признаться, слышать это было приятно. Но Георгиев не имел никакого права мне высказывать претензии или задавать вопросы о том, как и в чьей компании я провожу свое личное время. «Ты хотел поговорить о чем-то важном», — перевела я разговор в безопасное, как мне показалось, русло. «Думаю, речь ведь не о Грише». Поджав губы, чтобы не улыбнуться от того, что на скулах Бенча снова заиграли желваки, я со всем вниманием посмотрела на отца своей дочери. Он неспешно присел рядом и, оперевшись локтями на колени и сцепив пальцы в замок, на который и принялся смотреть, ответил. «Нет, речь вовсе не о Грише. Речь о том, что пока придется повременить с роликом, в котором я бы озвучил на публику факт своего отцовства. И я не знаю, как об этом лучше сказать Полине. Сказать, что меня это неприятно удивило, значит не сказать ничего. Олег ведь обещал, что Поля никак не пострадает в свете открывшихся обстоятельств. А сейчас получалось, что ей грозит новая порция переживаний. «Что ты хочешь услышать от меня?» — уточнила, приподняв бровь. «Это твои родственники инициировали тот ДНК-тест. Это от тебя пришли новости, блондинистые беременные, ворвавшиеся в нашу с Полиной квартиру без предупреждения. А сейчас ты так просто говоришь, что подкинешь нашей дочери новых тревог и расстройств?» Я не сдержалась и вскочила со скамьи. Заходила туда-сюда под взглядом Бенча. Мне нужно было успокоиться и думать прежде всего о дочери. Но как это сделать, я пока не очень понимала. Ведь Олег уже все решил и просто ставил меня перед фактом. «Женя, я сам не в восторге от того, как все складывается», — сказал он, глядя на мой имперский марш. «И я, конечно, буду думать о том, чтобы для Полины все это прошло как можно более безболезненно. Я уверен, что суммы, которую я предложу Юле, хватит для того, чтобы получить от нее развод и отсутствие каких-либо претензий. А пока что прикажешь делать с ожиданиями дочери?» «Помоги мне придумать», — буквально взмолился Олег. «Может, скажем ей, что вечеринка, которую готовим, настолько грандиозная, что нужно больше времени?» Он встал со скамьи и, подойдя ко мне, я уже остановилась, начиная выдыхаться, положил руки на мои плечи. К себе не притягивал, и то хорошо. «Я могу снять для этого парк аттракционов», — входя в раж, продолжил Олег. «Полина любит карусели?» «Она была только раз, но вроде ей понравилось», — буркнула я. Масштаб, который озвучил Бенч, впечатлял даже на словах. Арендовать на день парк аттракционов могли себе позволить только очень богатые люди. «Отлично. Тогда я примерно все уже придумал. Поедем на юг. Там есть классные парки. Я попрошу Дашу заняться вопросом аренды. Там мы снимем шикарный стрим, где я представлю тебя и скажу, что Полина моя дочь». Я прикусила нижнюю губу. Возможно, задавать этот вопрос мне совсем не стоило, но я все же не удержалась. «Представишь меня в качестве кого?» — уточнила я. «Нет, я вовсе не надеялась на то, что Олег скажет, что хочет называть меня своей девушкой или что-то в таком духе. Но мне и впрямь было интересно, как именно он меня обзовет перед своей публикой». Ответить на заданный вопрос Георгиев не успел. На мой телефон поступил звонок от мамы, а когда я ответила, обомлела. «Женечка, ты дома? Я веду Полю. К нам у вашего подъезда пристала какая-то беременная девушка. Она назвалась женой Олежки. Сказала, что скоро родит ему ребенка, а что Полинка нагуленная». Я стояла, не шевелясь, лишь только сердце колотилось о грудную клетку, как пойманная в сети птица. «Что там?» — нахмурившись, спросил Георгиев, видимо, поняв по моему лицу, что произошло что-то из ряда вон. «Я еду, мам!» — откликнулась глухо и положила трубку, после чего, схватив пакеты, процедила. «Твоя жена добралась до моей дочери и наговорила ей гадостей. Я убью эту дрянь!» Я помчалась к дороге, по пути вызывая такси. Олег следовал за мной, но это было даже к лучшему. Пусть теперь сам объясняет Полинке, откуда перед нашим домом взялась эта сумасшедшая. В такси ехали молча, иначе бы у водителя завяли уши от того, что могло вырваться из моего рта. На языке вертелись сплошь такие эпитеты, которым бы позавидовали даже самые отъявленные пираты. Когда доехали, я процедила, обращаясь к Олегу. «Только попробуй сказать что-то, из-за чего Поля вообще перестанет верить людям, и я убью еще и тебя». Я вбежала в квартиру. Георгиев последовал за мной. Наша дочь обнаружилась в детской, где она сидела на краю постели и смотрела прямо перед собой. Губки поджаты, подбородок дрожит, но глаза сухие. И я не знала даже, радоваться этому или огорчаться. «Поленька», — обратилась я к дочери, возле которой опустилась на колени, — «ты как?» Мама, заламывающая руки, начала рассказывать, прежде чем Полина бы ответила. «Мы возвращались домой, шли, никого не трогали. И тут эта дамочка! Какие гадости она говорила!» — возмутилась бабушка Поли. Олег тоже присел рядом со мной, и дочь перевела на него взгляд. «Это была та тетя, которая к нам заходила недавно», — сказала она. «Папа, она правда твоя жена?» «Вот так вот, получай, фашист, гранату», — подумалось мне мстительно. Георгиев перевел на меня взгляд, но я молчала. Пусть сам объясняется с Полиной. «Мы с ней не живем вместе уже несколько лет», — ответил он, но как-то неуверенно. «Но она твоя жена?» — настаивала Поля. «Официально, да». Дочь поджала губы и, пока Георгиев подбирал слова, спросила расстроенно. «Значит, вы с мамой не поженитесь, и мы не будем жить вместе?» Я прикрыла глаза, когда в сердце кольнуло острой болью. «Полиш, родителям не обязательно быть женатыми, чтобы называться мамой и папой», — сказала я. «У Олега своя жизнь, у меня своя». Я вздохнула. Похоже, Полина уже очень многое себе нафантазировала, но я не могла ее в этом винить. Она ведь так переживала, что в садике только у нее нет полной семьи. «Поля, я обещаю тебе, что вот-вот разведусь со своей первой женой. Я ее не люблю, и мы с ней не живем вместе», — повторил он уже сказанное. «А потом буду ухаживать за твоей мамой, и, возможно, когда-нибудь мы с ней поженимся, как ты того и хочешь». «Ну, прекрасно, как хочет Полина. А о моем желании никто спросить не хочет. Вообще-то я выйду замуж только за того человека, которого полюблю», — ответила я резче, чем то требовалось сделать при дочери. «Одно другого не исключает», — парировал Олег. «Ах, он уже был уверен, что у меня к нему обязательно проснется любовь. Теперь уже я сидела и подбирала слова». Но в разговор вновь вступила Полина. «А как же у вас тогда с этой тетей получился новый ребеночек, если вы не жили вместе?» Задала она вопрос, и я сложила руки на груди и закивала. «Давай, Олег, отвечай». Георгиев был, мягко говоря, озадачен. Видимо, сидел, подбирал слова и думал о том, что маленькие дети способны порою задавать крайне неудобные вопросы. «Это тетя, с которой я вот-вот разведусь, как уже сказал», — начал он, пока Полина терпеливо ждала, поджав губки. «В общем, эта тетя ушла к другому мужу». «К другому мужу?» — искренне удивилась дочь. Я пихнула Олега в бок. Рано Полине пока знать о таком. «Папа немного ошибся», — тут же вступилась я, пока Георгиев растерянно смотрел на меня. «Муж у женщины может быть только один. А вот как продолжить про ребенка, чтобы не нанести Полине какую-нибудь травму, я не знала. Но дочь ведь у меня была умной не по годам». «Она сказала, что я нагуленная, ведь вы с папой не женаты», — вдруг выдала она. «Тот ребеночек тоже нагуленный, потому что он не от ее мужа?» Мы с Олегом застыли. Мама издала какой-то странный звук. Оборачиваться к ней я не стала. Могла поспорить, что получила бы взгляд полный негодования. «Никакая ты не нагуленная», — вздохнула я. Мы с Георгиевым переглянулись. «Да», — с готовностью подхватил он. «Просто иногда так бывает, что женщина рожает ребеночка не от своего мужа. Вот и Юля». Я снова пихнула Олега локтем. На этот раз сильнее, да так, что он сдавленно охнул. «Если кратко, твой папа разводится со своей женой, с которой он не виделся много лет. Ребенка она родит от другого, так что это не твой брат или сестра. Дальше он будет ухаживать за мамой и пытаться сделать так, чтобы она стала его женой. И никакая ты не нагуленная». Это моя мама не выдержала и подвела резюме. Протиснулась между нами с Олегом и, взяв Полинку за руку, стянула с дивана со словами: «А сейчас мы пойдем и сделаем тебе ту бомбочку из шоколада с мушмеллоу, или как его там». Они удалились. Дочь уже не выглядела такой расстроенной. Кажется, сказанная бабушкой ее полностью удовлетворила. А вот меня нет. Я совершенно не планировала выходить замуж за человека, с которым у меня почти ничего не было. Поднявшись с пола и дождавшись, пока это сделает Георгиев, я устроилась на том месте, где до этого сидела дочь. «Я думаю, что пока стоит ограничить твое пребывание рядом с Полей, Олег», сказала, уже зная, что дочку этот факт очень сильно расстроит. «Жень, в том, что сделала Юля сегодня, я не виноват», ответил Георгиев. Я подняла на него взгляд. «Ну, так уж и не виноват, ага», хмыкнула я. «Это твоя жена, не моя». Олег поджал губы. Видимо, ответить на это ему было нечего. «Я уже просила тебя сделать так, чтобы нашей дочери ничего не угрожало», — начала я тихо. «Я знаю, что оплошал, но я все исправлю», — с жаром перебил меня Георгиев. Он подался ко мне то ли инстинктивно, то ли действительно желая дотронуться. Я отшатнулась и помотала головой. «У тебя 10 дней». И за это время ты попытаешься урезонить свою женушку. Неважно, каким способом, меня это не волнует. Пока минимизируй общение с Полиной. Можешь соврать, что уехал в другой город. Но у меня будут выходить выпуски со студии, растерянно пробормотал Бенч. Значит, соври дважды и скажи, что они в записи, отрезала в ответ. Я очень от всего устала. Я понимала, что меня бесило вкупе с тем, что эта дамочка, женушка Олега, ходила к нам домой, как на работу. То, что Георгиев вел себя по отношению ко мне ровно и спокойно. Нет, я совсем не претендовала на то, чтобы он вдруг упал на колени и признался мне в вечной любви. А хотя он ведь при всем при этом даже умудрялся приревновать меня к Грише. Короче, я окончательно запуталась, и мне тоже нужна была передышка. «Дай мне 5 дней, и я все улажу», — сказал Олег неожиданно жестко. «За это время не стану докучать ни дочери, ни тебе. Пойду с ней попрощаюсь». Он развернулся и вышел. А я осталась сидеть и смотреть прямо перед собой. Что ж, 5 дней — срок недолгий. Вот и посмотрим, что сможет сделать за означенное время Георгиев.